Солнце. Каждый листик, каждая веточка стали видны резко и отчетливо. Небо опустилось низко-низко и теперь стояло в обнимку с деревьями. Когда появлялось солнце, становилось так радостно и печально, как никогда не бывает летом. — Отчего это так? — спрашивал ежика медвежонок. — Глупый, — говорил ежик. — Это... последнее солнышко, поэтому и печально. Хорошо бы оно никогда не уходило. Так не бывает, — сказал ежик. Дни станут темные, короткие, а ночи длинные, большие. А что мы будем делать? Топить печь, глядеть на огонь и вспоминать лето. Хорошо бы, если бы у нас дома было свое солнышко. Я бы его поливал. — Что же оно, цветок? Ну, — я бы за ним ухаживал лучше, чем за цветком. Я бы с ним там разговаривал. — А что бы ты ему сказал? — Я бы сказал: «Доброе утро, солнышко». — Это утром, а потом... — Не перебивай. Я бы ему сказал: «Доброе утро, солнышко. Я медвежонок». — Знаю, — сказала бы оно, — у меня есть друг. Он скоро придет, его зовут Ежик. — Знаю, — сказала бы оно. — Вот он придет, и мы сядем завтракать. — Ты что больше любишь, мед или грибки? — Мед, — сказала бы солнышко. — Это почему? — спросил Ежик. — Мне так кажется. Оно золотое, и мед золотой. А что такое грибы? — Что? — Плесень, — сказал медвежонок. — Это грибы, это плесень. — А что же еще? Самая настоящая плесень. — Значит, я больше всего на свете люблю плесень? — Нет, чему? Ну, ты ведь и яблоки тоже любишь. — Но грибы-то я люблю больше. — Я не знал, — сказал медвежонок. — Предложи ему грибков. Вот увидишь, оно не откажется. — Солнышко, хочешь грибков? — спросил медвежонок. — А какие грибы? Вдруг выглянуло солнце. — Постой. Кто это говорит? — спросил ежик. — Солнышко, — еле слышно сказал медвежонок. — Оно с нами заговорило. И еще тише ежику. — Какие у нас грибы? — Опята, — прошептал ежик. — Опята, — громко сказал медвежонок. — Очень люблю опят, — сказала солнце. Я на них подолгу смотрю, когда они греются у пенька. Соберутся кучей и молчат. — А почему молчат? — спросил медвежонок. — А о чем говорить, если я на них гляжу и глажу шершавой ладонью? — Она у вас шершавая? — спросил медвежонок. — Мне казалось, она у вас мягкая, ласковая. — И чуть-чуть шершавенькая, — сказал ежик. — Это очень приятно. — Это мой друг ежик. — сказал медвежонок. — Знаю, — сказала солнце. — Как неожиданно вы появились, — сказал ежик. — Мы только заговорили, что скоро вы будете приходить все реже и реже. — А вы тут как тут, — сказал медвежонок. — Если бы только можно было, я бы очень хотел, чтобы вы пожили у меня. — Приглашаешь? — Приглашаю, — сказал медвежонок. — Только я не знаю, у меня очень маленький дом. — На всю зиму? — На всю, на всю, — закивал медвежонок. — Только вот поместитесь ли? Они все трое стояли на поляне, перед медвежьим домиком. Ежик, солнце и медвежонок. Ежик с медвежонком стояли друг против друга, а солнце как раз посередке. — Идем, — сказала солнце, — показывай свой дом. — Пожалуйста. Медвежонок пошел первым. Рядом с ним солнце, а ежик чуть позади. — Вот он, — сказал медвежонок. И солнце вошло в медвежий дом, заглянуло в каждый уголок и снова появилось на крыльце. — Очень хороший дом, — сказала солнце. — Здесь и перезимую. — Согласна, — прошептал ежик. — Ура! — закричал медвежонок и сразу подумал. — Теперь только бы его не обидеть, только бы ничем не огорчить. — Ты уж теперь это... ты постарайся. — шепнул ежик. — Угу, — сказал медвежонок.